смерти нет. О чем мы мечтали, безумные идеи, верили в то, что делали, пытались обмануть время, скорее бы стать старше, покорители мира, рушили преграды, поиск своего стиля. Нас считали безумцами, на пятом домашняя студия, странная музыка, долбили в стены с соседям децибелами, близких удивляя новыми треками, поездки, концерты, благодарность зрителей, желая просто петь, в общем жили мы. И нас не парили ничтожные гонорары. Главное сегодня бра жечь до талого. Молодые, беспечные, терки о вечном. Красотки, выпивка и кое-что покрепче. Рэпчик поверх бредовый фристайл. Жаль, что тебя больше нет с нами. Куда улетают, куда улетают? Зачем оставляют нас одних? Я точно не знаю воспоминания, уже не так больно слушать наши треки, смотреть старые фото. Бегут годы, мне 27, как и тебе тогда, бра. Мир всем. Ты был старше, учил меня жизни, ошибки, шансы. За все тебе спасибо. Стрела под Риштом, их человек 20. Я виноват, раскачаем, малой, не парься. Ты говорил, все в наших руках, верь в людей, но лишь единицам доверяй. Помни о маме, ведь только она всегда будет верить тебе и в тебя. Играйте роли, что тебе по зубам. Выбирай сам, куда идти, и не отступай. И что бы ни случилось, помни об одном: я всегда буду рядом с тобой. Куда улетают, куда улетают? Зачем оставляют нас одни? Я точно не знаю. Я точно не знаю.